я молился ему со слезами однажды и услышал в ответ, что ты плачешь, скажи, нет страданий нигде для рожденного дважды, и остались одни рубежи позади. И остались одни рубежи позади. Я хочу побеждать, я хочу тебе верить, жить, как жил Божий Сын, не страшась оскорбей. Что душе до того,